Празднование. Никак не могу заснуть. Про именины все думаю. Про крендель, про удивление от абрикосова. И еще что-то особенное будет, будто весна пришла. В прошедшем году после сладкого крема вдруг подали котлеты с зеленым горошком и молодым картофелем под румянкой. Все так и ахнули. Даже будто обидно стало. Да что это такое? Деревенские они, что ли? После сладкого да отбивные котлеты. А тут-то и вышло удивление. Из сладкого марципана сделано, а зеленый горошек совсем живой. Великое мастерство от абрикосова. А завтра какое будет? Теперь-то уж не обманешь марципаном. Я Христом Богом Горкину молял сказать. Не сказал. Я ему погрозился даже. Не буду за него молиться. Что-нибудь и случится с ним. Детская-то молитва доходчива, всем известно. И то не сказал. Запечалился только. Твоя воля, не молись. Может, ногу себе сломаю тебе на радость. Оба мы поплакали, а не сказал. Папашенька ему заказал сказывать. И еще я все стишки про себя наговаривал. Сонечка заставила меня выучить, сказать при гостях папашеньке, как в подарок. Длинные стишки про ласточек и про осень. На золотистой бумажке из хрестоматии Палюсона я списал. Только бы не сбиться, не запнуться завтра. Все у меня выходит пастурцей, в нем огненный куст. Вместо настурций цветы такие осенние. Ах, какие стишки! Осень печальная будто на душе, Сонечка так сказала. И у меня слезы даже набегают, когда досказываю. И вот их гнездо одиноко, они уж в иной стороне, далеко-далеко-далеко. И повара еще подо мной на кухне кастрюлями гремят, ножами стучат. И таким вкусным пахнет пирожками с ливером или заливным душистым. Живот даже заболел от голода. Супцу я только куриного поел за ужином. А Клавнюша спит-храпит на горячей лежанке, а подвиг голодный соблюдает, другой год не ужинает, чтобы нечистый дух через рот не вошел в него. В ужин больше они одолевают на сон грядущий, странник один поведал. И я ужинать перестать хотел. А Горкин наказал мне рот крестить, и тогда дорога ему заказана. Но все-таки я заснул, как петушки пропели. Утром солнце, смотрю, горит, над Бармихиным садом вышло. Вот хорошо-то, крендель-то понесут открыто, сахарные слова не растекутся. Отец, слышав его веселый голос, уже вернулся. У ранней обедни был, как всегда, в свой именинный день. Поет в столовой любимую мою песенку: «Не уезжай, голубчик мой, не покидай поля родные». Господи, хорошо-то как! Сколько будет всего сегодня? В доме все перевернуто. В передней новые полочки поставили для кондитерских пирогов и куличей. В столовой закусочная горка будет и еще прохладительная. Воды, конфеты, фрукты. На обед и парадный ужин накроют столы и в зале, и в гостиной. А в кабинете и в матушкиной рабочей комнате будут карточные столы. Хоть и день ангела, отец сам засветил все лампадки, напевая мое любимое «Кресту твоему». Слышал еще в просонках да песенки. И скворца с соловьями выкупал, как всегда, и все клетки почистил, и корму задал нашим любимым птичкам. Осень глухая стала, а канарейки в столовой так вот и заливаются. Пожалуй, знают, что именины хозяина. Все может чувствовать божья тварь, Горкин говорит. В новом золотисто-коричневом костюмчике со шнурочками и золотистыми стеклянными пуговками я вбегаю в столовую и поздравляю отца со днем ангела. Он вкушает румяную просвирку и запивает сладко-душистой теплоцою, к огурчикам с кипятком. Сегодня он причащался. Он весь душистый, новый какой-то даже, в голубом бархатном жилете с розанами, в белоснежной крахмальной рубашке без пиджака и опрыскался новым флер-д'оранжем. Радостно пахнет праздничным от него. Он весело спрашивает меня, что подарю ему. Я подаю ему листочек со стишками. Все, даже Сонечка, слушает с удивлением, как я наизусть вычитываю. «Мой сад с каждым днем увядает». Даже настурцы не спутал вместо пастурцей. А когда я горько вздохнул и молитвенно выговорил, пропел, как наставляла Сонечка: «О, если бы крылья и мне!» Отец прихватил меня за щечку и сказал: «Да ты, капитан, прямо артист Мочалов!» И подарил мне серебряный рубль. И все хвалили. Даже ферсановские официанты, ставившие закуски на горке, сунули мне в кармашек горячий пирожок с ливером. И вдруг закричали с улицы: «Парадное отворяй! Несут!» А это крендель несут. Глядим в окошко, а на улице народу! Столько народу из лавок и со дворов бегут, будто икону принимаем. Огромный румяный крендель будто плывет над всеми. Такой чудесный, невиданный, вкусный-вкусный, издали даже вкусный. Впереди Горкин держит подставочку, а за ним четверо, все ровники. Василь Васильевич с Антоном Кудрявым и Андрейка с катальщиком Сергеем, который самый отчаянный задом умеет с гор на коньках скатиться. Разноцветные ленты развиваются со щита под кренделем, и кажется, будто крендель совсем живой, будто дышит румяным пузиком. «И что такое не придумали, чудачье?» — вскрикивает отец и бежит на парадное крыльцо. Мы глядим из синей в окошко, как крендель вносят в ворота и останавливаются перед парадным. Нам сверху видно сахарные слова на подрумянке: «Хозяину благому». А на вощенной дощечке сияет золотцем: «Надень ангела». Отец обнимает Горкина, Василия Васильевича, всех и утирает глаза платочком. И Горкин, вижу я, утирает. И Василий Васильевич, и мне самому хочется от радости заплакать. Крендели вносят по лестнице в большую залу и приставляют полого на рояле к стенке. Глядим и не можем наглядеться. Такая-то красота румяная, и по всем комнатам разливается сдобный сладко-миндальный дух. Отец всплескивает руками и все говорит: «Вот это так уважили! Ах, ребята, уважили!» Целуется со всеми молодцами, будто христосуется. Все праздничные в новеньких синих чуйках, в начищенных сапогах, голову умаслена до блеска. Отец подталкивает молодцов к закускам, они что-то упираются, стыдят словно. Горка уже уставлена, и такое на ней богатство, всего и не перечесть. Глаза разбегаются смотреть. И всякие колбасы, и сыры разные, и паюсные, и зернистая икра, сардины, кильки копченые, рыбы всякие, и семга красная, и лососинка розовая, и белорыбица, и королевские жирные селедки в узеньких разноцветных лодочках, посыпанные лучком зеленым, с пучком петрушечьей зелени во рту, и си коршинный, сливочно-розоватый, с коричневыми полосками, с отблесками жирка, и хрящи разварные головизны, мягкие, будто кисель янтарный, и всякое заливное с лимончиками-морковками, в золотистом литку застывшее, и груда горячих пунцовых раков, и кулебяки скоромные и постные, сегодня день постный, пятница, и всякий для аппетиту маринадец, и румяные растягайчики с визигой, и слоеные пирожки горячие, и свежие паровые огурчики, и шинкованная капуста сине-красная, и почки в мадере на угольках конфорках, и всякие-то грибки в сметане, соленые грузди-рыжики. Всего и не перепробовать. Отцу некогда угощать. Все поздравители подходят. Он поручает молодцов Горкину и Василию Васильевичу. Старенький официант Зернышков накладывает молодцам в тарелочки того-сего. Василий Васильевич рюмочки наливает, чокается со всеми, а себе подливает из черной бутылки с перехватцем горькой, Горкину и Кемчику, молодцам хлебного венца очищенной. И старшие банщицы тут, в павлиньих шалях, самые уважаемые, Домна Панферовна и Полугариха. Все деву прямо даются, как же парадно принимают. Царское прямо угощение». Отец не уходит из передней, принимает народ. Из кухни поднимаются по крутой лестнице рабочие и служащие наши, и всякие народы, старенькие, убогие, подносят копеечные просвирки, храмики, обернутые в чистую бумажку, желают здоровьица и благоденствия. В детской накрывают официанты стол с мисками. Для людей попроще. Звонки за звонками на парадном. Приехали важные монахи из Донского монастыря. Настоятели и казначей. Большую просфору привезли в пище за печатями бумаги. За здравную. Им подают в зале растягая заливную осетрину. Наливают в стаканчики мадерцы для затравки. От Страстного монастыря, от Зачатьевского, от Вознесенского из Кремля матушки казначейшие привезли шитые подзоры под иконы, разные коврики, шитые бисером подушечки. Их угощает матушка кофеем и слоеными пирожками с белуженкой. Прибывает из Афонского подворья. Отец всегда посылает на Афон страховые пакеты с деньгами. Поют величание мученьку Сергию, закусывают и колбаской, и ветчинкой. По ихнему уставу и мясное разрешается вкушать. Очень лососинку одобряют. С раннего утра несут и несут кондитерские пироги и куличи. Клавнюш с утра у ворот считает, сколько чего несут. Уж насчитал 8 куличей, 22 кондитерских пирога и кренделек. А еще только утро. Сестрицы в передней развязывают ленточки на картонках, смотрят, какие пироги. Говорят, кондитерский калач румяный из безе посыпан толченым миндалем и сахарной пудрой ромовой от фельша. Есть уже много от Эйнема, кремовой с фисташками, от абрикосова с цукатами, миндально-постный, от виноградова с мясницкой весь фруктовый, желе ананасным залит. И еще разные миндальные, воздушно-бисквитные, с вареньем, с заливными орехами, в зеленоватом креме из фисташек, куличи и куличики, все в обливе, в бело-розовом сахаре, в потеках. Родные и знакомые, прихожане, арендаторы, подрядчики и хозяйчики и с подручными молодцами посылают, несут и сами. Отходник Пахомов, большой богач, у которого бочки ночью вывозят золото за заставу, сам принес большущий филипповский кулич. Но этот кулич поставили отдельно, никто его есть не станет, бедным кусками раздадут. Все полки густо уставлены, а пироги все несут, несут. В летней мастерской кормят обедом нищих и убогих, студнем, похлебкой и белой кашей. В зимней, где живет Горкин, обедают свои пришлые, работавшие у нас раньше, и обед им погуще и посытней. Солонинка с соленым огурцом, лапша с гусиным потрохом, с пирогами, жареный гусь с картошкой, яблочный пирог, царский обед, так и говорят. Пиво и меду волю. За хозяина Горкин, а Василия Васильевича вызвали наверх для разборки. И что ж оказывается? Пришли на именины к парадному обеду отец Виктор с протодиаконом Примагентовым. Пропели благоденствие дома сему. Отец Виктор и сообщает, что сугубая вышла неприятность. Прислал записку отец благочинный нашего сорока, Николай Копьев, от Спаса в Наливках, по соседству. Почему трезвонили у Казанской? Преосвященного, что ли, встречали? Или у нас нонче Пасха? А это кренделю был трезвон. Вышел отец Виктор к церкви покропить именинную хлеб-соль, а трапезник со звонарем в трезвон пустили, будто бы отец-настоятель благословил ради торжества. Так им Василий Васильевич загдещ объявил. А сие ложь и соблазн великий. Вышла сугубая неприятность. А пуще всего может дойти и до самого Высокопреосвященного. А помимо будущего назидания и даже кары, запретил отец благочинный трапезнику славить по приходу на Рождестве. Василий Васильевич вошел в залу опасливо, кося глазом, будто видит самое страшное, и волосы на голове у него рыжими вихрами встали, словно его таскали за волосы, и рыжая борода у него измялась, и дух от него живой-то перегар кабацкий. А это он уж заправился сверх меры, подчуя с горки молодцев. Отец Виктор приказал ему говорить, как все было. Василий Васильевич столкается, что так ему в голову вступило для уважения торжества. Что ж греха таить, маленько вчера уздобил трапезника и звонаря в трактире солянкой. Маленько, понятно, и погрелись. Ну и дернуло его нелегкое слукавить. Староста, мол, церковный именинник завтра. Хорошо бы из уважения трезвон дать. И отец-настоятель, мол, никак не воспрещает. Простите ради Христа, батюшка, отец Виктор. От душевности так, из уважения торжества. Хозяин-то хорош больно. Отец Виктор пораспек его, и неистов же ты, Василий, а сколь много раз каялся на духу у меня. И все мы тут ужасно удивились. Василий Васильевич так и рухнул в ноги отцу Виктору. Головой даже о пол стукнул, будто прощения просит, как на Масленице в прощенное воскресенье. Протодиакон поставил его на ноги и расцеловал трижды, сказав: «Ну, чистое ты дитё, Васильич!» И все мы прослезились. И еще сказал протодиакон: «Да вы поглядите на сей румяный крендель. Тут под миндалем-то сердце человеческое горит любовью. Ведь это священный крендель!» И все мы стали глядеть на крендель. Всю рояль он занял. И весь... Такая-то красота румяная! Тут отец Виктор говорит: «А ведь сущая правда, это не крендель и муке трезвон был, а воистину сердцу человеческому. От преизбытка сердца уста глаголят, в Писании сказано, а я добавлю, и колокола трезвонят даже и в неурочный час. Так и донесу, ежели владыка затребует пояснения о трезвоне». И тут ну, прямо чудо объявилось. Бежит Михаил Панкратыч и кричит истово: «Сам Преосвященный в карете! Уж не к нам ли?» И что ж оказалось? К нам. Отец приглашал его на парадный обед, а Преосвященный надвое в раздумчивости сказал: «Господь приведет, попомню». И вот попомнил. Самое празднование тут и началось. Так в сенях грохнуло, словно там стены рухнули. В зале задребезжали стекла, а на парадном столе зажужжало в бокальчиках, как вот большая муха, когда влетит. А это наши певчи от Казанской. И отец протодиакон архиерея встретили, и с палать ему вскрикнули. Певчи шли отца поздравить, а тут как раз и архиерей подъехал. В доме переполох поднялся, народу набилось с улицы, а Клавнюша стал на колени на дворе и воспел встречу архиерейскую. А голос у него будто козел орет. Архиерей даже вопросил: «Чего это юноша вопит? Больной, что ли?» И тут вот что еще случилось. Архиерея подруги повели, все на него глазели. А прогорелый Интальцев барин, который в красном картузе ходит с солнышком и нос у него сизый, перехватил у какого-то парнишки пирог от абрикосова. Слет перехватил, сказал: «От бутина лесника? Знаю, я сам имениннику вручу. Скажи, кланяются, мол, и благодарят». И гривенник тому в руки сунул, это уж потом узнали. А парнишка разява доверился и ушел. Барин отдал пирог Василию Васильевичу и сказал: «От меня, дорогому имениннику. От тетки наследство получил, вот и шикнул. Но только вы меня теперь за главный стол посадите, как почетного гостя, а не за задний стол с музыкантами, как летось. Я не простой какой». Сестры как раскрыли пирог, так и вскричали: «Какой чудесный! Сладкая ваза с грушами из марципана – это в 10 рублей пирог! И ромом от пирога такое благоухание по комнатам! А это бутин, из благодарности, что у него лес на стройке покупаем». Вечером все и разузналось, как сам бутин поздравлять приехал. И такая неприятность вышла.